Взаимодействие внутреннего и внешнего. Все, что выше по отношению к тому, что ниже, можно назвать внутренним. А то, что ниже по отношению к тому, что выше, можно назвать внешним. Высшая ступень опускает в соседнюю низшую ступень свою внешнюю, нижнюю, более грубую часть, в то время как эта соседняя нижняя ступень, желающая совпадения свойств со своей соседней высшей ступенью, принимает ее своей внутренней, наиболее тонкой, возвышенной стороной. Внешняя часть высшей ступени спускается таким образом во внутреннюю часть низшей ступени. Существует важный принцип, закон. Если желаешь подняться к добру, а выбор добра — это всегда акт внутреннего поднятия, то должен ухватиться за нижнюю часть твоей соседней высшей ступени и ощутить ее в себе. При этом чувства и разум должны расплавиться друг в друге. Не только думать, не только чувствовать, но ощущать, то есть это когда оба, и разум, и чувства, интегрированы. Хочешь только понять, вырываешь свой разум из цельности восприятия. Каждая высшая ступень обязана давать и помогать низшей, причем и сама высшая получает от этого удовлетворение. Каждая низшая ступень обязана прицепляться к внешней части высшей ступени. Когда просят царя о милости, то падают перед его стопами. Вот так же должен делать изнутри по отношению к твоей высшей ступени в твоем внутреннем человеке. Ведь все ступени в тебе самом, а потому нет смысла стесняться, ибо все происходит внутри твоих собственных приемных каналов. Высшая ступень — это для тебя низшая следующая ступень в твоем внутреннем человеке. Определенные слои в себе ты еще никогда не ощущал, но все в тебе. А поэтому, если концентрируешь себя, наоборот, на погребении себя живьем, и все же через столько-то дней выживаешь, гордость достижений восточной техники примитивно-животной медитации, то приходишь в единение с неживой природой по подобию свойств. А поэтому у их божества каменное лицо. Заметь, что их божество всегда сидит, поджав под себя ноги. То есть вся нижняя часть туловища как бы отвергается, не воспринимается. И это понятно. Над ней нет у них возможности работать. Нет у их божества силы встать на ноги, исправив место ниже пояса. Безусловно, что все есть в человеке. Растение, животное, камень и человек. Однако человек должен стараться прийти в единение с человеческим аспектом в самом себе, а не снисходить до существования в низких формах природы. Когда что-либо постигается, значит, светит свет, и что имеем дело с внутренней частью. Занимайся только тем, что сам лично ощущаешь. Этим постепенно приходишь в соответствие по свойствам с силами твоего корня. Мы ощущаем неудобство только тогда, когда не соответствуем законам мироздания и желаем получать ради себя. Чувствуешь себя депрессивным, подавленным, не хватайся сразу за рюмку, но пусть это станет для тебя знаком того, чтобы сразу же схватился за работу над собой. Знай, что все то время, что не концентрируешься изнутри на работу над собой, ты как кусок природы. Из каждого преступника можно сделать превосходного человека, ведь у него повреждена только его внешняя оболочка. Во внутреннем человеке не существует порока или помех. Поврежденный внутренний человек не существует. Есть у нас, правда, недостачи, которые требуют исправлений, но в глазах света бесконечности каждый слабоумный, даже человек в коме, абсолютно в порядке. Человек рождается с определенными отклонениями именно для того, чтобы мог произвести здесь, на Земле, определенное исправление, которое для окружения, однако, невидимо. А поэтому любая форма сострадания к человеку с какой-то инвалидностью совершенно неуместна, так как он сам работает сознательно или бессознательно над своим исправлением и совершенством. помочь ему — наша обязанность и относится уже к нашему исправлению».